Книга третья. Невозможные. Часть первая. Глава первая. Зачем люди отправляются в путь? Что толкает их в чужие, неизведанные земли, навстречу опасностям, лишениям и невзгодам? Что они хотят найти там, вдали от родных стен? Несметные сокровища, сокровенные тайны, увлекательные приключения или путешествия – это то немногое из доступного нам, что помогает стать настоящими людьми? В путешествиях мы будто проживаем сотни других жизней. Каждый новый город, каждый встречный человек дают понять, что все могло быть иначе. Позволяют ощутить простую истину. Мы живем именно той жизнью, какую выбрали сами, и несем за нее ответ. А может, дело совсем в другом, в невыразимой ностальгии по несбывшемуся, в стремлении повсюду быть дома. Сейчас они были далеко от дома. Очень-очень далеко. Вот уже который день их корабль поднимался вверх по Танаису. Позади была широкая, заросшая камышом и рогозом пойма и бескрайняя степь. Уже несколько дней они плыли вдоль покрытых густым лесом берегов. Река заметно сузилась, и все сложнее становилось выбирать участки со слабым течением. На веслах по очереди стояли все, включая пятерых нанятых в Танаисе охранников. Алексиус всегда садился на левый борт и, не отрываясь, смотрел на поросший ивами берег. После того, как начались леса, они делали привал в каждой встречной деревушке на левом берегу. В такие моменты Алексиус преображался, весь сжимался, а глаза становились похожи на узкие щелки. Он обводил внимательным взглядом окружающий лес, линию берега, узкую тропинку, сбегающую к реке, и разочарованно отворачивался, или же наоборот, торопливо взбегал по пологому склону, стараясь первым увидеть полусгнившие бревенчатые избушки скрытыми дерном крышами. Но все было бесполезно. Сколько они уже посмотрели этих деревушек, не счесть. Может, нужная деревня прячется в каком-нибудь притоке? Похоже, на эти поиски уйдет вечность. Теодор с сомнением взглянул на своего друга. Стоят ли эти таинственные сокровища таких усилий и затрат? Впрочем, они уже скупили достаточно лисьих и беличьих мехов и сладкого душистого меда, чтобы окупить этот поход. В Афинах или Галикарнасе за них дадут хорошую цену. Но хотелось быстрее вернуться домой, чтобы успеть совершить еще пару походов до осени. Ну вот, опять ничего. Очередная никчемная деревушка. Остается надеяться, что местные жители хотя бы сделали хороший запас мехов на зиму. Теодор заметил, как Алексиус разочарованно выдохнул, обведя взглядом грязную улочку, петлявшую вдоль покосившихся домов. Но вдруг Алексиус вздрогнул и ускорил шаг. Теодор резко свистнул, призывая отставших охранников. Завернув за угол, он чуть не столкнулся с Алексиусом. Тот отчаянно жестикулировал, пытаясь что-то спросить у заросшего варвара. Подбежала охрана. Варвар вздрогнул и испуганно отступил. Чем же он привлек внимание Алексиуса? Неряшливая борода, стертые пахучие штаны из плохо выдубленной кожи, короткая льняная рубаха. Теодор опустил взгляд на ноги туземца, и его брови удивленно поползли вверх. Что это? Странные, но очень добротные на вид башмаки. Алексиус тыкал в них пальцем и настойчиво твердил. «Откуда это? Откуда?» Теодор повернулся к Драпету, одному из нанятых в Ольве и стражников. Кажется, он знает местное наречие. «Помоги Алексиусу», — приказал Теодор, напряженно следя за тремя лохматыми варварами, спешащими к своему товарищу. Деревушка, в которую к вечеру их привели варвары, ничем не отличалась от десятков других, встреченных ими ранее, но Алексиус совершенно преобразился. Он быстрым шагом пересек деревню, уткнувшись в низкий бревенчатый сарай, стоящий на отшибе. «Да, это здесь, точно!» Его трясло. Пальцы рук нетерпеливо сжимались и разжимались. Взгляд бегал, отыскивая новые и новые детали. Аборигены высыпали на улицу. Послышались удивленные возгласы. Похоже, Алексиуса тоже узнали. На непрошенных гостей косились с тревогой и недоверием. Теодор осторожно подал знак, и охранники подошли ближе, нервно поглаживая рукояти мечей. Алексиус заметил это и успокаивающе поднял руки. «Все хорошо», — повторил он. «Мы просто поговорим. Я лишь хочу найти свои вещи. Мы щедро заплатим. Переведи им, Драпет», — повернулся он к охраннику. Постепенно все успокоились. Местные жители торопливо выкладывали на лавке вещи на продажу, и тут Теодор удивился по-настоящему. Среди вороха беличьих шкурок, шеренг горшков с медом и топленым жиром, мотков пеньковых веревок и кувшинов с дегтем обнаружились загадочные предметы. Таких необычных вещей он еще никогда не видел, а уж обнаружить диковинки в такой глухомане было совсем странно. Алексиус скупал все подряд, почти не торгуясь. Теодор лишь недовольно хмурился, отсчитывая серебряные монеты. Эти вещи были настолько необычными, что было совершенно неясно, что с ними делать. Наибольший энтузиазм у Алексиуса вызвала коробка, обтянутая полупрозрачной мягкой кожей, и толстая стопка ярких листов, покрытых магическими значками и рисунками. На первый взгляд эти листы напоминали ту самую бумагу, которую Алексиус с таким успехом продавал в Македонии, но на ощупь они оказались гладкими и скользкими. Заполучив эти предметы, Алексиус не мог скрыть восторга. Воровато оглянувшись, он засунул покупки в плотный холщовый мешок, висевший у него на плече, и крепко прижал его к груди. Теодор облегченно выдохнул. Наконец-то можно возвращаться домой. Но это был еще не конец. Судя по всему, Алексиусу так и не удалось отыскать часть вещей. Скупив все, что можно было найти, он подозвал Драпета и с его помощью долго расспрашивал аборигенов о судьбе потерянных диковинок, а потом упросил местных варваров, чтобы те помогли ему в поисках еще какого-то места. Эх, опять бродить по этим дремучим зловещим лесам. Что же Алексиус никак не может угомониться? На поиски ушел весь следующий день. К вечеру они сделали привал на берегу Танаиса. С крутого обрыва открывался отличный вид на излучину реки. Красивое место. Солнце уже опустилось. Скоро станет совсем темно. Теодор отдал распоряжение разбить лагерь и посмотрел на Алексиуса. Тот стоял возле покосившегося кряжестого дуба и внимательно изучал его ствол. Наконец он нашел то, что искал. Самодовольно хлопнув себя по бедру, Алексиус развернулся, отыскивая взглядом какой-то ориентир, сделал несколько больших шагов и припал к земле. В его руке мелькнул широкий кинжал. Алексиус воткнул его в землю, срезая дерн. Теодор невольно поморщился. Разве можно так обращаться с оружием? Но все же следовало помочь другу. Теодор подошел ближе и присел на корточки. Вдвоем они стали разгребать мягкую жирную землю. Вот оно. Крепко ухватившись за влажные скользкие края, друзья вытащили большой сверток, также плотно завернутый в полупрозрачный материал. Алексиус ликовал и что-то лихорадочно бормотал на своем наречии. Теодор невольно улыбнулся. Он искренне надеялся, что их находка стоит потраченных усилий. Когда совсем стемнело, Алексиус подошел к Теодору, греющемуся возле костра, и протянул ему купленную в деревне стопку листов, соединенных каким-то странным образом. Днем Теодор не успел внимательно изучить находку. Теперь у них было время. Он с интересом взял необычный предмет, повертел его в руках, раскрыл и прищурился, вглядываясь в россыпь загадочных узоров. «У нас это называется атлас». Теодор удивленно ухмыльнулся. «Как титана, держащего небесный свод?» «Да, и это не случайно. Смотри, как думаешь, что это такое?» Теодор пожал плечами и принялся перелистывать страницу за страницей. Очень необычно. Он пригляделся. Столько мелких значков и букв. Среди них встречались даже как будто знакомые, но больше всего удивляли невообразимая яркость цветов и тонкая ровность линий. Как можно нарисовать подобное? Поразительно. Но догадаться, что это, Теодор не мог. Алексиус взял у него атлас, торопливо пролистал и протянул обратно. «Посмотри вот это!» Теодор недоуменно покачал головой. «То же самое. Какая-то мешанина синего, желтого и зеленого». Тут его взгляд зацепился за смутно знакомое очертание. Он нахмурился и пригляделся. Неожиданно его осенило невообразимой догадкой. Он перелистнул страницу. «Поразительно! Это же Пелопоннес!» Все моментально встало на свои места. Синее море, зеленые леса и желтые горы, тончайшие очертания сотен островов, заливов и рек. «Всемогущие боги!» — выдохнул Теодор. «Так это Картис?» «Да, карта, но не только Эллады. Это карта всего мира. Здесь есть все. Вот, посмотри». Алексиус открыл первую страницу. «Видишь? Это все наш мир». Теодор зачарованно уставился в карту. «Но подожди. Ты же когда-то рассказывал, что наш мир словно гигантский шар, а тут...» «Да, это искаженное изображение. Ближе к полюсам, в смысле, вершинам, оно растянуто для удобства. Объясню потом». Теодор опять впился глазами в карту мира. «Я не понимаю, а где Пелопоннес? Почему его не видно?» «Видно. Приглядись получше. Вот». «Такой крошечный? Не может быть. Неужели наш мир такой огромный?» «Да, он большой. Я же говорил тебе, что окружность мира более 200 тысяч стадий, а площадь в 1000 раз больше Пелопоннеса. Но и это не все». Алексиус взял атлас, опять нашел изображение Пелопоннеса и показал странный значок. «Видишь этот кружок? Так обозначают залежи серебра». Он перелистнул несколько страниц. «Вот здесь медь, здесь свинец, а тут золото». Друзья листали атлас, встречая радостными возгласами отметки, указывающие на залежи олова, серебра и драгоценных камней. Наконец Алексиус бережно отложил атлас и снова указал на прозрачный сверток. «Впрочем, вовсе не обязательно искать сокровища в дальних странах. Несметные сокровища лежат прямо здесь. Видишь ту коробку?» «Да, и что там?» «Там еда. Для сотен, тысяч и миллионов голодных ртов». Теодор недоверчиво покосился на Алексиуса, и тот пояснил. «В коробке семена растений. Удивительных растений. Некоторые из них способны дать обильный урожай, чтобы накормить голодных. Другие будут чрезвычайно полезны в хозяйстве. Эти семена дороже любого золота». Они еще долго сидели возле костра. Теодор завороженно слушал рассказы Алексиуса о том, каким может стать мир. Его охватило нетерпение. «Так что, завтра выдвигаемся в Македонию?» «Нет, в этих лесах спрятан еще один такой же сверток. Его тоже обязательно нужно найти».